Шли долго. В ущелье было очень холодно. Скрученные руки Ермакова стали коченеть. Ноги то и дело спотыкались об острые камни, скользили. Один раз на крутом подъеме он упал, больно ударившись коленом. Идти становилось труднее. В просветах между тучами проглядывали клочки бледнеющего неба. В одном месте пришлось переходить по очень узкому и опасному аврингу. Рядом, у самых ног, зияла пропасть. Оттуда доносилось злобное урчание быстрой горной речки. Двигались гуськом. Проводники, поторапливая, покрикивали и подталкивали пленников. Наконец они спустились в небольшую котловину. Глаз привык к темноте. Можно было различать предметы. Котловину стиснули почти отвесные скалы. Справа темнели две глубокие расщелины. Слева, шагах в 20, пропасть. «Куда мы попали? Что с нами будет?» — с тоской подумал Ермаков, оглядываясь по сторонам. На шум, поднятый бандитами, из-за каменного выступа появилось еще несколько вооруженных человек. «Что за люди? Сколько их тут?» «Человек 30», — сумрачно соображал Ермаков. Тем временем грабители складывали забранный груз, навьюченный на лошадей и частично принесенный на плечах, в кучу возле пленников, оставленных на произвол судьбы. Галдеж и споры возле награбленного не унимались. Пользуясь этим, к Ермакову осторожно подполз Мадалиев. «Плохо наше дело. Очень плохо», — скороговоркой зашептал он. Но Мадалиев не успел досказать. Его заметили, что-то крикнули, и, сбитый с ног, Ермаков упал, сильно ударившись плечом о камни. Рядом уселся вооруженный бандит.